Род Маколей, как и другие западные кланы, так сильно притесняли нас, что нам стало небезопасно оставаться на своих землях. «Ага», — заметил Дальгетти, — «я уже как будто кое-что слышал об этих делах. Не вы ли воткнули хлеб с сыром в рот человеку, у которого уже не было желудка, чтобы его переварить?» «Значит, ты слышал о том, как мы отомстили надменному лесничему?» «Помнится, что-то слышал», — отвечал Дальгетти, — «и притом совсем недавно. Веселая это была шутка, набить хлебом рот покойнику. Но, пожалуй, уж слишком грубая и дикая, по понятиям цивилизованных людей, не говоря уж о бесполезном расходовании съестных припасов. Не раз случалось мне видеть, друг Ранолд, как во время осады или блокады живой солдат был бы счастлив получить ту корку хлеба, которую ты, Ранолд, потратил зря, всунув ее в зубы мертвецу». «Сэр Дункан напал на нас», — продолжал Макиф. «Брат мой был убит. Его голова торчала на зубчатой стене, через которую мы лезли. Я поклялся отомстить, а такой клятвы я еще никогда не нарушал». «Так-то оно так», — отвечал Дальгетти. «И каждый истый воин согласится с тобой, что нет ничего слаще мщения. Но мне что-то невдомек. Каким образом вся эта история может побудить сэра Дункана вступиться за тебя? Разве что он попросит маркиза изменить способ твоей казни. Не просто повесить тебя, подтянув за шею, а сначала колесовать и переломать тебе кости лемехом плуга или умертвить при помощи какой-нибудь еще более жестокой пытки. Был бы я на твоем месте, Ранолд, я бы не напоминал о себе сэру Дункану и, сохранив про себя свою тайну, попросту дал бы вздернуть себя, как это делали твои предки». «Выслушай меня, чужестранец», — сказал Горец. «У сэра Дункана, рыцаря Арденворского, было четверо детей. Трое из них погибли под ударами наших кинжалов, но четвертый остался жив. И дорого бы дал старик, чтобы покачать на коленях это оставшееся в живых дитя, вместо того, чтобы ломать мои старые кости, которым все равно, как он утолит свою жажду мщения. Одно только слово, если бы я захотел произнести его, превратило бы день скорби и поста в радостный день благодарения Богу и преломления хлеба. О, я по себе это знаю. Сто крат дороже мне мой Кеннет, который гоняется за бабочками на берегах Овена, нежели все 10 моих сыновей, лежащие в сырой земле или питающие своими трупами хищных птиц». «Я полагаю, Ранолд, — заметил Дальгетти, — что те трое молодцов, которых я видел на базарной площади подвешенными за шею, наподобие вяленой трески, до некоторой степени знакомы тебе». Последовало короткое молчание, прежде чем Горец произнес в сильном волнении: «То были мои сыновья, чужестранец, мои сыновья! Кровь от крови моей, кость от кости моей! Быстроногие, бьющие без промаха, непобедимые, пока сыны Диармида не одолели их численностью! И зачем я стремлюсь пережить их? Старому стволу легче, когда выкорчевывают его корни, нежели когда падают обрубленные нежные ветви. Но Кеннет должен быть взращен для мщения. Старый орел должен научить орленка когтить своего врага. Ради него я готов выкупить свою жизнь и свободу, открыв мою тайну рыцарю Арденвору». «Тебе легче будет этого достигнуть», — произнес третий голос, вмешиваясь в разговор, «если ты доверишь свою тайну мне». Все все горцы суеверны. «Враг рода человеческого среди нас!» — воскликнул Ранальд Макиф, вскакивая на ноги. Цепи загремели при его попытке отступить как можно дальше от того места, откуда раздался голос. —